Глава 8. Кровь на все случаи жизни. Пока она доставала вино из холодильника, я стоял в гостиной, испытывая неловкость первого свидания, когда еще остро чувствуешь все, что не отвечает твоим вкусам и представлениям. Волнистые попугайчики в клетке, постер с сестрами Пинац на стене, Фром и Зиммель на книжной полке, Роджер Уиттакер на диске проигрывателя. Сестры Пинац, японский эстрадный дуэт, популярный на рубеже 1960-1970-х годов. Эрих Фром, 1900-1980-е годы жизни, социальный психолог, философ, психоаналитик, представитель франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма. Йоханнес Марио Зиммель, 1924-2009 годы жизни, австрийский писатель. Роджер Уиттакер, родился в 1936 году, британский певец на английском и немецком языках и композитор. На все это Бригитта имеет полное моральное право, но твоя повышенная чувствительность не поддается доводам разума. Может, все дело во мне самом? «Можно мне позвонить?» — крикнул я в сторону кухни. «Звони, не стесняйся, телефон в верхнем ящике комода». Я выдвинул ящик и набрал номер Филиппа. Раздалось 8 гудков, прежде чем он взял трубку. «Алло!» — произнес он елейным голосом. «Привет, Филипп, это Герт. Надеюсь, я тебе помешал». «Вот именно, помешал, ищейка несчастная. Да, это была кровь. Нулевая группа, резус отрицательный. Кровь, так сказать, на все случаи жизни. Возраст пробы 2-3 недели. Еще что-нибудь?» «Извини, но я тут задействован по полной программе. Ты же ее видел вчера, маленькая индонезийка в лифте. Она привела с собой подружку. Тут такое веселье!» Бригитта вошла в комнату с бутылкой и двумя бокалами, налила вина и поднесла мне мой бокал. Я протянул ей наушник, и она с улыбкой слушала последние фразы Филиппа. «Филипп, ты знаешь кого-нибудь в Гейдельбергском институте судебно-медицинской экспертизы?» «Нет, она работает не в судебной медицине. Она работает в Макдоналдсе, на Планкин. А зачем тебе это?» «Мне нужна группа крови не Биг Мака, а Мишки, труп которого обследовали гейдельбергские патологоанатомы. И меня интересует, можешь ли ты узнать ее для меня, вот зачем». «Ну не сейчас же. Лучше приезжай ко мне, а завтра утром обсудим это за завтраком. Только захвати с собой какую-нибудь бабенку. Я не для того тут кувыркался, чтобы ты пришел и поживился на халяву». «А это обязательно должна быть азиатка?» Бригитта рассмеялась, я положил ей руку на плечо. Она смущенно прижалась ко мне. «Нет, у меня тут как в борделе Мамбасы. Приветствуются любые расы, любые классы, любые цвета и специализации. Только если ты действительно надумаешь приехать, прихвати еще выпивки». Я положил трубку и обнял Бригитту. Она, слегка отстранившись, спросила: «Ну, что дальше?» «А дальше мы берем с собой бутылку и бокалы, сигареты и музыку, идем в спальню и ложимся в постель». Она чмокнула меня и сказала, стыдливо улыбнувшись: «Только ты иди первым, я сейчас приду». Она отправилась в ванную. Я нашел среди ее пластинок Джорджа Уинстона, завел ее, включил ночную лампу, разделся и лег в кровать. Я немного стеснялся. Кровать была широкая, белье свежее. «Если мы не выспимся, то только по собственной вине». Вошла Бригитта, голая, с сережкой в одном ухе и пластырем на другом, насвистывая мелодию вслед за Уинстоном. Она была тяжеловата в бедрах. Ее полные груди клонились вниз, как спелые плоды. У нее были широкие плечи и выступающие ключицы, придававшие ей что-то трогательное. Она скользнула под одеяло и положила голову мне на руку. «Что это у тебя с ухом?» — спросил я. «Ах, да, это...» — она смущенно рассмеялась. «Это я так удачно причесалась. Случайно вырвала сережку расческой. Было, правда, не больно, но кровь хлестала, как из ведра. На послезавтра я записалась к хирургу. Он еще раз разрежет рану и соединит края ровно». «Можно я сниму вторую сережку? А то я боюсь, что нечаянно вырву ее». «Значит, ты такой страстный?» Она сама сняла серьгу. «Герхард, давай я сниму твои часы». Это было необыкновенно приятно, как она, склонившись надо мной, возилась с ремешком моих часов. Я притянул ее к себе. У нее была гладкая и душистая кожа. «Я так устала», — сказала она сонным голосом. Расскажи мне на ночь сказку. У меня в груди разливалось блаженное тепло. Жил-был маленький кукушонок. У него, как и у всех кукушат, была мать. Бригитта с шутливым возмущением ткнула меня в бок. Она была пестрая и красивая. Она была такая пестрая, что все остальные кукушки казались рядом с ней серыми, и такая красивая, что все остальные казались уродливыми. Сама она этого не знала. А ее сын, маленький кукушонок, знал и видел это. Он знал даже больше, что лучше быть пестрым и красивым, чем серым и уродливым, что отцы кукушки ничуть не лучше и не хуже матерей кукушек, и что хорошо может быть там, где должно быть плохо, и плохо там, где должно быть хорошо. И вот в один прекрасный день кукушонок после школы взял и полетел, куда глаза глядят, и скоро заблудился. Он сам себя утешал, говоря себе, что ничего с ним случиться не может, что в одной стороне он рано или поздно наткнется на своего отца, а в другой — на мать. И все же ему было страшно. Он видел под собой широкую, бескрайнюю землю с маленькими деревушками и большими сверкающими озерами. Сверху это было так занятно, но ему все казалось таким устрашающе чужим, и он все летел и летел. Дыхание Бригитты стало ровным, она уже во сне еще раз поудобнее притерлась ко мне и тихонько засопела. Я осторожно вытащил руку у нее из-под головы и выключил свет. Она повернулась на бок, я тоже. Мы лежали с ней, как чайные ложки в футляре для столовых приборов. Когда я проснулся, было начало восьмого. Она еще спала. Я тихо на цыпочках вышел из спальни, притворив за собой дверь, отыскал кофеварку, приготовил кофе, надел брюки и рубашку, взял с комода ключи от квартиры и купил на Лангеретерштрассе круассанов. Прежде чем она проснулась, я уже сидел у кровати с кофе и круассанами. Это был замечательный завтрак. А потом нам было так хорошо вместе в постели. В конце концов, ей все же пришлось поторопиться, чтобы не опоздать к своим субботним пациентам. Я предложил подвести ее к Коллини-центру, где находился ее массажный кабинет, но ей захотелось пройтись пешком. Мы ни о чем не договаривались, но, обнявшись на прощание у двери квартиры, мы долго не могли оторваться друг от друга.